Если ты с этой целью и работал, чтобы все братья хвалили после лет 30, вспоминали, о, работал, ну то тогда похвалили, то уже твоя награда и есть. А если ты делал и не думал о том, будут тебя хвалить или не будут хвалить, то никаких проблем нет, что-то похвалил. Потому что это нормальное явление отметить того человека, который делал что-то. Наоборот, было бы ненормальным, если бы работал, работал, и все молчат, и никто и слова не скажет доброго. Наоборот, написано, поощряйте к любви и к добрым делам. Правда, написано так? Что значит поощряйте? Ну, чтобы человек видел, что это все замечено. И это не прошло бесследно ни для кого. Поэтому Священное Писание здесь направляет нас сегодня, ревнуйте о странноприимстве. Это есть самое чистое служение. Сделать что-то тому, от кого и ожидать нечего. Я хотел бы, чтобы в нашей жизни мы имели вот такое сердце и делали добро, не ожидая обратного. И только в этом случае Бог будет воздавать. Если мы очень умные и хитрые, делаем то, как некто из братьев говорил, сколько мне надо дать долларов, чтобы мне Бог вернул столько и столько. Я говорю, обожди, это не нам, где ворочать не будет. Если ты хочешь дать с той цели, чтобы Бог тебе вернул десятикратным или в каком-то, то вообще ничего не получишь. Если ты без всякого расчета это делаешь, получишь. Но если думаешь действительно вот таким образом в кассу Божию залезть там оттуда, то даже не получится ничего. Ну, наверное, поэтому в некоторых случаях, когда люди это неправильно понимают, они остаются в постыжении. Делал, делал, давал, давал, а назад – ноль. А вот то, что делается бескорыстно, во имя Господа, говорит, благотворящий бедному дает кому займы? Дает займы Господу. Ну, так написано. Но это не с той целью, чтобы Бог многократно назад вернул. Когда мы говорим на эту тему, то мы говорим не для того, чтобы так направить людей, а для того, чтобы мы понимали, и всего столько. А я сегодня добавляю, и очень уверенно, и основательно, что если мы что-то делаем с тем расчетом, чтобы от Бога получить во много раз больше, то ничего не получим. Бог любит бескорыстие. А Бог любит, когда поступают по любви. А любовь, я должен сказать, любит не за что. Уважают людей за определенные качества. За разум. Ну, за что еще? За силу, за красоту. Ну, не знаю, перечисли, что хотите еще. А любят ни за что. Если это любовь чистая, Божия. Потому что Священное Писание говорит о любви, что Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще кем? Грешниками. Вот поэтому пути мышления, которым мир мыслит, то нас надо было не любить, а наказать. Если мыслить согласно категориями человеческими. Потому что люди любят, с расчетом любят часто. А любовь Божия, она бескорыстная. Она просто любит. И поэтому вот эту любовь очень трудно угасить. От нее только можно отказаться. Если это человеческая любовь, то стоит делать что-то чуть-чуть не так, и все. И уже она начинает потихоньку уничтожаться. Или уменьшаться. Наверное, лучше бы сказать уменьшаться. А поэтому пусть Господь нам поможет запомнить вот этот текст Писания. Ревнуйте о странноприимстве. Странников принимать. Бескорыстно. Без всяких запросов на дальнейшее возмездие с их стороны. И тогда Бог будет делать. Следующий текст, 14. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Вот когда Бог сказал благословляйте, притом гонителей ваших, то Он добавил, чтобы четко провести границу, против чего он борется, а не проклинайте. Потому что дух проклятия, который сегодня действует в мире, это нечистый дух. Бог тоже своим не проклял землю. Скажите, так что, у Бога тоже нечистый дух? У него чистый. Это было заслуженное. Он взвесил все, он не перебрал меру. Мы же, когда за кем-то наблюдаем и кого-то проклинаем, мы видим только верхушку айсберга. Может быть, слова, может, его поведение. Но мы не видим его жизни прошлой. Мы не видим, почему так случилось в его жизни. Вы понимаете, о чем я веду речь? И, может быть, знаючи, что произошло, вообще проклятия никакого не было бы. Но так как мы не знаем очень много, то очень легко и просто осуждаем и произносим проклятие своего рода. А вы знаете, там, где есть несправедливость, там, где нету ясности, там место дьяволу. И Бог не может действовать Духом Святым в этой сфере и в этом событии, и в нашей жизни. И поэтому Господь категорически запретил проклинать. Взял тех людей, гонителей, которые очень много могут доставить нам неприятности. Хотя гонители тоже разного ранга бывают. Один просто словами гонит, а другой может еще как-то. И тем не менее Господь сказал, не проклинайте их, а благословляйте. Кажется, странно звучит, правда? Тебя гонят, делают вред, а ты его благословляй. Вы знаете, почему это нам неудобно приемлемо? Потому что мы думаем, что когда Бог благословит, то человек усилится в своих действиях. Если он, допустим, ну что нам там, раз в неделю забор ломал, то он будет ломать два раза. Потому что Бог его благословил. Если он нас клеймил раз в день, то мы думаем, если мы будем его благословлять, то он будет целый день клеймить. Надо понять вот что. Когда Бог человека благословляет, то не идет на поводку у человека, а его благословение меняет мышление человека и мешает его действиям, которые он проявляет, которые неприятные и неправильные. Вы поняли меня, что я хотел объяснить? Вот почему нам трудно благословлять. Ну как, он мне столько вреда делал, я буду благословлять его. Все дело в том, что если мы благословляем, через наши уста действует Дух Святой. И этот Дух Святой не будет ему разрешать в той мере распоясываться, чтобы делать зло. Что такое вообще благословение? Знаете, я слышал много проповедей. Люди по-разному рассуждают. Что такое благословение? Благое слово. Хорошее слово о человеке. Вы помните место Писания? Благословите Господа. С другой стороны, Священное Писание говорит так, что меньший благословляется большим. Знаете, вот здесь два разных слова. Они звучат одинаково, но внутреннее содержание разное. Когда мы имеем в виду, что меньший благословляется большим, то мы имеем в виду, что тот больший во имя Иисуса говорит хорошее слово об этом человеке. И больше, и имеет нечто то, чем можно благословить. Больше, чем тот меньше. Когда мы имеем в виду благословите Господа, речь о том, скажите хорошие слова о Господе. Скажите о нем так, кем он есть на самом деле. Потому что если мы сегодня благословим, понимаем, дай мне что-то, то как я могу Богу что-то дать? Единственное, что могу дать, сердце. Говорит, сын мой, сердце мне отдай. А остальное, что я могу Богу дать? Вы помните, псалмопевец говорил, что если бы ты захотел есть, то у тебя весь скот. Ты вот у меня не спросил бы. Если бы захотел пить, то у тебя все твое. Что я тебе могу дать? Ты хозяин. А поэтому слово благословите. Это скажи благое слово. Когда мы говорим благослови, то вы знаете, что мы говорим? Господи, скажи о нас, своим подчиненным структурам, своим ангелам, своим людям, которые на земле. Скажи, чтобы они сделали для меня вот то и то. И когда Бог скажет определенному человеку или ангелу, сделай то есть хорошее слово о нас, то оно обязательно придет в нашу жизнь. Потому что у Бога есть все возможности дать нам то, что мы у Него просим. Вы меня поняли, что я хочу сказать о благословении? Все начинается на небе. Господи, благослови меня. То есть мы говорим, Господи, скажи твоим подчиненным силам, ангелам, всему твоему воинству, мне надо вот то и то. Господь, благослови меня, я болею. Это означает, Господи, скомандуй кому-то, чтобы мне в этой болезни помог, если это нечистый дух, чтобы убрал его от меня. И кто-то из его подчиненных будет делать это? Благослови. Но если мы проклинаем, то дух проклятия – это демонический дух. И тогда мы даем действовать демоническому духу. И вы представьте себе, гонители, мы проклинаем. Скажите, демонический дух, дух проклятый, и мы проклинаем. Он нам делает зло, он под властью злого духа. Мы начинаем его проклинать. Еще один дух подмешивается. Вы скажите, злом зло остановишь? Да никогда. Делая зло, выступая против зла, мы умножаем зло. Оно умножается, грех умножается. Вот почему Писание говорит конкретно и ясно. Если вы хотите, чтобы Господь начал действовать в вашей жизни, если у вас есть проблемы с кем-то и так далее, и так далее, и так далее, то не проклинайте, а благословляйте. Благословляя, мы даем место действовать Духу Святому через наши уста. А действие Духа Святого, чему направлено? Изменить мышление человека, изменить жизнь его, изменить его поступки. Если мы проклинаем, это дух проклятия. Наоборот, его ущерб, он еще злее становится. Это дух проклятия. Я, может быть, сегодня не буду говорить об этом, но хочу еще раз напомнить то, что я говорил, потому что как раз еще раз приходится повторять, почему не проклинайте. Вы помните проклятие Иофама? Авимелеха проклял за то, что он 70 сыновей умертвил на одном камне. И подговорил жителей Шихема поставить его царем. Помните? И он говорил притчу. Пошли дерева в лесу выбирать царя. Помните? Там предложено было масло, виноградные лозы. И все не отказались. А Терном не сказал, а буду. И он произнес проклятие. Если справедливо поступили, то пусть Господь вас благословит. Если же нет, то выйдет, говорит, огонь из дома Шихема, из Шихема, и пожжет Авимелеха. А от Авимелеха выйдет огонь и пожжет жителей Шихема. И потом прошло 3 года, и в исполнение проклятия, а дорога для духа проклятия была открыта, Бог послал между жителями Шихема и Авимелехом злого духа. И стали не покоряться жители Шихема, а Авимелеху. Он стал производить свою работу. Вы помните, чем кончилось? Сам погиб, и город сожгли, ему обломком жернова голову проломали. И Библия говорит, исполнилось проклятие, которое изрек Иофам, его брат. Поэтому вот эти слова проклятия, которые мы говорим, они о многом говорят. Во-первых, они будут говорить о том, какого мы духа. Если человек проклинает и утверждает, что Дух Святой никогда никого нигде не проклинал. И если Бог допускает это проклятие за дело, то оно справедливое, это чистое. Оно не может мешаться чистое с нечистым. Вот почему сегодня нам очень важно понять это, чтобы иметь успех в нашей христианской жизни. И если бы я же не говорил об этом, То если Библия говорит, не проклинай, а я проклял, то я уже грешник. Я во грехе живу. Понимаю я, не понимаю. Но для меня очень понятно, что Библия говорит, не проклинайте. А вообще, что такое грех или согрешение? Это нарушение Слова Божия. Заделали, безделали. На сегодняшний день, в Новом Завете, во времени, который длится уже почти 2000 лет, для нас звучит слово «не проклинай». А проклять можно очень просто. Даже не надо сказать «я проклинаю тебя», не надо. Вы помните, что сказал Христос смоковнице? «Да не будет с этого дня от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Говорит, рави, смоковница, которую ты проклял, она засохла. Он не сказал, что я проклинаю. Когда мы говорим, пусть будет тебе вот так и так, пусть с тобой будет то и то, пусть все будет то, наши уста полны проклятия. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Хотя вы не сказали, что вы проклинаете. Можете руками и ногами упираться, я не проклинал. Но если вы сказали, пусть с тобой будет так, все. Это проклятие. А я привел пример Христа. Да не будет с этого дня плода от тебя вовек. Рави, смоковница, которую ты проклял, засохла. Проклятие это было по Библии. Проклятие. Только не путайте, пожалуйста, вот еще с чем. Сегодня, когда матеря, отцы предупреждают детей, не делай так, потому что будет вот так, ты меня проклинаешь. А говорю, тут никакое не проклятие. Это предупреждение? Это никакое не проклятие? Я просто тебя предупреждаю, чтобы ты жил полноценной христианской жизнью, потому что Библия говорит, если не будешь жить вот так и так, то будет вот то и то. Это не проклятие. Это предупреждение о том, если будешь жить нечестивой жизнью, то постигнет проклятие. Поэтому если сегодня вот такое мнение принять за истину, то мы тогда вообще по Библии не имеем права читать, правда? Он говорит, потому что Библия предупреждает, что не будем спать, как прочее, будем трезвиться и бодрствовать. Что можно вполне объявить, что я сегодня проклинаю вас. Что говорю, не будем спать, а будем трезвиться. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы сегодня очень хорошенько просмотрели свое мышление в этом вопросе. Я не раз повторял, и еще не раз повторю, что очень много сегодня дети, уже взрослые дети, страдают за то, что когда-то в детстве матери и отцы проклинали. И это не один раз обнаруживается. Проклятие. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Еще одна сторона благословения. Почему нельзя проклинать, а благословлять? Цель Божьей работы – спасти человека. И когда он делает нам вред и зло, но мы сносим, не отвечаем ему чем же, мы разрешаем ему находиться в нашем присутствии под воздействием Духа Святого, который его благословляет. Если мы делаем что-то злом за злом, то человек удаляется от нас. И наше воздействие на его жизнь становится меньше и меньше. Вы понимаете меня, о чем я говорю? А ведь цель Божьей работы – спасти человека, а не погубить. Но если вы кому-то ответите резко, или воздадите злом за зло, скажите, этот человек станет вам ближе или нет? Никогда. Самое лучшее, он останется на расстоянии, которое было вчера и сегодня. То есть не отдалится. Но приблизиться ближе никогда. Никогда. А ведь воздействие наше на человека, оно сильнее тогда, когда мы ближе к нему. Чем дальше мы от него на большем расстоянии, наше воздействие ослабевает. И при всем нашем желании мы просто-напросто не сможем на него оказывать влияние. Простой пример. Мы, наверное, многие печки имеете дома, да? Как только заходите в комнату, вы чувствуете дыхание от печки, да? Чем ближе подходите, тем сильнее ощущается влияние. А когда уже плечи греете, ляжете, совсем хорошо. Это самый близкий контакт. А попробуйте, натопите печку и выйдите на улицу. Эта печка поможет. Можно и замерзнуть при горячей печке дома. Потому что вы вне влияния этой печки. Поэтому благословляйте. Благословение – это тепло. Это свет. Это доброе дело. Иногда просто молчание. Поэтому апостол Павел выделил в своем письме вот эту тему определенную. Но она очень важна на сегодняшний день для нас. Потому что благословляйте, и Бог вас благословит. Как ты поступал, так будет поступлено с кем? С тобой. Так что, я думаю, это тоже не новая мысль. Очень много из того, что мы сегодня переживаем, это не наказание Божие. Это просто мы пожинаем то, что сеяли. И не слушают нас, и смеются над нами, и еще что-нибудь. Это результат того, что мы когда-то так делали. Библия не скрывает этого закона духовного. И, кажется, этот закон духовный совершенно не зависит от людей. Он зависит только от Бога. Бог сказал, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Написано так? Написано. Не судите, да, не судимы будете. А если сами судили, то придет время, вас осудят. И как от вас плакали несправедливо, вы будете плакать от несправедливости. Это, пожалуйста, принимайте как должное. Не надо обижаться. Давайте, и дастся вам меры добрые, утрощенную и нагнетенную. Дали уже человека зла много, вернется вам меры добрые, утрощенные и нагнетенные. Отсыплют вам лоно ваше. И вы можете найти много мест Священного Писания. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Хотите, чтобы вас обругали? Обругайте вы кого-нибудь, точно обругают. Но тогда не удивляйтесь, потому что Библия говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Если вы ругаетесь с соседкой, то этим вы говорите, вам это очень нравится. Вы хотите, чтобы с вами так поступать. Поэтому не обижайтесь, если кто-то с вами так поступает. Вы же заявили перед Богом, перед небом, что я это очень люблю. А, мы то так говорим, но мы не думаем, что она вернется в той же мере. Мы не любим. Я не раз говорил, но не так я часто говорил, есть такая тема о лжи, она очень интересная тема. И что интересно, еще раз повторяю. Люди любят лгать другому, обманывать других. А сам никто не любит, чтобы его обманули. И дьявол не любит, когда его обманывают. Он от своих бесов требует, чтобы точно ему докладывали, что есть. Иначе его царство не устояло бы. Ложь – это разрушение. Поэтому со всех точек зрения. Просто просмотрите свою жизнь, свое поведение, свое отношение и так далее. И запомните еще раз этот текст Писания. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Следующий текст, 15 стих. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Вы, наверное, наблюдали когда-нибудь такую картину, что у нас редко так бывает. Вот мы такие люди. Идет человек, вот дома. Ну, что он там делает, ну, не знаю. бежал куда-то, упал и споткнулся, упал. А вы ха-ха-ха, так радостно стало. Было когда-нибудь такое? Человек ударился, а у вас улыбка до ушей. Вот как мы не умеем. Человеку плакать хочет, а вам смешно стало. Скажите, пожалуйста, после этого ваши отношения будут нормальными или нет? А нет, огорчение будет. Это же не то, что надо. И так часто бывает. Оказывается, мы очень довольны, когда людям плохо получается. Ну, хорошо, когда это дети делают, но это для них нормально. Им что-нибудь необыкновенное, их радости целое счастье. А когда это взрослые делают, вы знаете, что это что-то отщипывается в жизни. Это ненормально. Это нарушение библейской заповеди. Радуйтесь с кеми, с кем? С радующимися. И плачьте с плачущими. И вот мы настолько привыкли вот эту заповедь нарушать. И не замечаем даже. Кажется, мелочи. Но это нарушение. Это не то, что надо. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Не перепутайте когда-нибудь. И не думайте, что если вы перепутали, то это принесет особую радость кому-то, особое благословение от вашей путаницы. И от моей тоже. Еще в моей жизни так бывает. Почему же так бывает часто? Вы знаете, прежде всего, я повторю, чем бы я не повторяю всю о зависти или недоброжелательстве. Но причина вот нашего такого поведения – нечистое сердце. Никогда завистливый человек не будет радоваться, когда вам будет хорошо. Он места не найдет. Почему ему хорошо? Он начнет исследовать, разбираться, прикроется особой святостью, откуда, что, как, что, и будет ковыраться. И когда вам станет плохо, у него улыбка появится. Наконец ему плохо. Это очень серьезный вопрос. Если бы он не касался верующих людей, можно было бы об этом не говорить, но то прежде всего нам написано. Неверующие не читают этого. Это Павел написал верующим. Посланник Фессалоникийцам. И такая есть интересная тема. Он сказал, всем святым братьям прочитайте. И перечислил 26 требований этим святым братьям, на что они должны обратить внимание. Святые братья. В крови Христа, да. Он как раз назвал их святыми. Он не лицемерил. Он смотрел, как смотрит Бог, через кровь Христа назвал их святыми от всего сердца. Ну, скажите этим святым братьям, чтобы они удерживались от всякого рода зла. Там, прочитайте, 26. Я 26 пунктов насчитал. Послание к Фессалоникийцам первое. Можете сами посчитать немножко. Может, когда-нибудь я и сам затрону эту тему. Но это написано верующим людям все.